Глава пятая. Зейн. Подъезжаем к родительскому дому далеко за полночь. Охрана пропускает нас на территорию. В доме света нет, но из беседки слышны голоса. По наитию иду туда. Булат, как тень, следует за мной. Боится, как бы я ни наломал дров. Напрасно. Для этого надо испытывать эмоции, а я не чувствую ничего. Меня просто бесит тупость жены, и все. «Зейн, сын мой дорогой!» Отец замечает меня и выходит навстречу, распахнув руки для объятий. «Рад тебя видеть!» «Взаимно!» Обнимая старика в ответ. «Все хорошо, как здоровье, как мама, сестры?» «Нормально все!» Отмахивается отец, пожимая руку Булату. «Проходите к столу. В беседке накрыта поляна, чай и сладости. Алкоголь с некоторых пор отец не пьет. Мама за этим очень чутко следит». «Есть какой-то повод?» Вопросительно изгибая бровь, но все же присаживаюсь за стол. «Как Марьям?» Отец наливает нам с Булатом по чашке чая и присаживается напротив. Выздоравливает. Отпиваю пару глотков ароматного напитка и довольно щурюсь. Как будто вернулся в детство. Даже злость постепенно сходит на нет. Все же родительский дом — это какое-то волшебное место, исцеляющее все раны и дарящее покой. «Может, показать ее специалисту?» Да показывал уже неоднократно. Все как один говорят, что психосоматика. Девочке отчаянно не хватает мамы, и чтобы привлечь ее внимание, она неосознанно притягивает болезни. Только вот Агате все равно. Ее совершенно не трогают страдания дочери. Черствая и бессердечная. «Ладно», — отмахивается отец, не особо веря во все это. «Перерастет». «Ты же не для этого звал меня срочно?» Напоминаю ему и откидываюсь на спинку. «Не для этого», — хмыкает отец и протягивает мне планшет. «На вот, полюбуйся». «Что это?» «Сам посмотри». Провожу пальцем по экрану и попадаю в галерею фотографий своей жены. Весь ее сегодняшний перформанс представлен во всей красе. Ну, зашибись. Метаю на Булата испепеляющий взгляд и отдаю ему планшет. «Он тут ни при чем», — усмехается отец. «Все быстро вычистил. Но это неприемлемо ни в каком виде». Взгляд его становится строгим, а я невольно чувствую себя виноватым. Прямо как в детстве. «Я знаю, отец». Не спорю, полностью признавая вину. Это не Агата накосячила, а я позволил. И отвечать тоже мне. «Она позорит тебя и весь наш род». Так же тихо продолжает он, но каждое слово отчетливо впечатывается в память. Отец никогда не повышал голос, не орал на нас и не бил. Но стоило ему нахмурить брови, как мы с братьями вытягивались по струнке. Мы очень боялись разочаровать отца и потерять его доверие. Хлеще любого наказания опасались его молчания и безразличия. «Отец, я поговорю с ней». «К черту разговоры!» Неприятно кривится он. «Это надо прекратить». «Предлагаешь развод?» «Развод ничего не даст. Она продолжит смешивать нашу фамилию с дерьмом. Но есть другой способ, более эффективный. У него есть личный крематорий, в котором он закрывает вопросы со всякой нечистью. Иногда и правда других вариантов не остается, но сейчас не тот случай». «Нет, отец, ты же знаешь, как Марьям привязана к матери, и я не могу так поступить с ребенком». «Только мать к ней совсем не привязана». Сердится отец, и я разделяю его чувства. Только вот жестить пока не хочу. «Я не могу это изменить». «Нечего было вообще на ней жениться», — Я же тебя предупреждал. Мало тебе истории Камала? Идиотом был, криво усмехаюсь я. Думал, у меня все по-другому сложится. Ладно, чего уж теперь? Отец припечатывает ладонь к столешнице. Объясни Агате все сам, или это сделаю я. Никому не позволено валять мое имя в грязи. Я понял, отец. Приезжаю домой и с порога чувствую, что что-то не так. Интуиция мигает красным, а мышцы невольно напрягаются. «Булат, ты уехал?» — говорю в телефон. «Нет еще, с пацанами стою», — отзывается он. «Зайди». Сам прохожу в дом и осматриваюсь. Вроде все как всегда. Тишина почти полная. И света нет нигде. Поднимаюсь наверх. Дочь спит, а жены нигде не видно. Ну и куда она делась? Нам надо срочно поговорить. Иду в кабинет, открываю дверь и застываю на пороге. Сейф открыт, и бумаги разбросаны по столу, как будто что-то искали. Вряд ли нашли. «Что тут у тебя?» За спиной раздается голос Булата. «Пока сам не понял». Включаю свет и склоняю голову набок, осматривая масштабы бедствия. Мельком проверяю, что пропало. Нет документов на новый клуб и еще некоторых важных оригиналов. Вообще, я не храню дома такие вещи, но недавно принес специально, чтобы изучить подробнее. Сука! Прикрываю глаза и глубоко вдыхаю, чтобы не взорваться к чертовой матери. Кто мог это сделать? Ответ логичен и слишком очевиден. Никаких следов проникновения нет. Чужих в доме не было. Значит, это сделал тот, кто беспрепятственно мог ходить по территории. Агата? Бинго, друг мой. Она что, смертница? Она идиотка. На что надеялась? Найди ее, блядь. Мой тихий голос вибрирует от ярости. Из-под земли достань.